У многих уродцев-зверолюдов даже не было никаких потрохов, ведь они состояли из слизи и каких-то водянистых внутренностей, которые больше напоминали кисель. Боже, мерзко-то как! Впрочем, чего еще ожидать от насекомоподобных? Заметив несколько прямоходящих летучих мышей ростом с человека, которые, посчитав себя самыми хитрыми, решили перелететь через стену, я ухмыльнулся, не отводя взгляд. Рассчитал верно. Никто и не думал оставлять границы города без внимания, отчего на летунов сходу спикировала стая врагов, гигантская помесь гуманоида и стервятника, которые постоянно скрючены и воняют падалью, растерзав их за несколько секунд и начав жадно жрать мясо. Хех, повезло, что у этих хотя бы было то самое мясо. В процессе наблюдения, как враги дерутся друг с другом за право объесть трупы, в голове возникло понимание их поведения. Враги, тупые и капризные исчадия бездны, живущие только ради боли и резни, они нападали каждый раз, как только представлялась такая возможность, ошеломляя потенциальную добычу оглушительным визгом, а затем бросаясь вниз, чтобы атаковать клювом и когтями. Многие враги умели колдовать, что возвышало их над сородичами, но выше среднего уровня силы, в отличие от тех же лилиту, суккуб и инкубов, им никогда не подняться, разве что набрать уровни, переходя в новый вид. Красивые вещи заставляли врагов сражаться друг с другом за обладание дешевыми украшениями и поделочными камнями. Однако, несмотря на любовь к сокровищам, врагов трудно подкупить, ведь они не видели смысла с кем-либо торговаться, если можно забрать то, что хочется, с трупа торгующегося. Ха, а начинаю привыкать к таким вот пояснениям, возникающим в собственной голове. А что, это даже удобно. Пурум-пум-пум, пропел я, продолжая осматриваться, скрестив руки за спиной. Граст, я просто не могу поверить в то, сколь здесь чудесная графика, такая реалистичная. Решил поболтать и, а почему бы и нет, когда остальные направились развлекаться. Судя по грохоту и взрывам магии, они тоже двинулись в сторону дворца. Графика, повелитель, удивился он. Похоже, и не воспринимал подобные слова, считая их несоответствующими лору. Картинка, щелкнул я пальцем, зачем-то решив объяснить этот момент. Может, и запомнит мои слова, было бы интересно. Изображение. Знаешь, иногда все кажется очень неестественным, будто бы искаженным. Но такие сцены, кивнул я на зверолюда, напоминающего горного козла, которого под истеричное бешеное блеяние заживо жрали трое дритчи, позволяют на короткий миг забыть о том, что все вокруг нереально, и поверить в истину этого мира. Господин Гразд взволнованно потер руки, даже моего ума не хватает, чтобы понять все тонкости смысла ваших слов, как нынешних, так и тех, которые вы и остальные высшие существа произносили во время собрания в воздухе. Сейчас вы имеете в виду, что мы живем в нереальности и лишь насилие позволяет миру ожить. Я вздохнул. Чего ты хотел, Итан? Может, еще попробуешь объяснить ей, что он, дескать, не настоящий. Вообще они прекрасно понимали свое отличие от людей и все такое, однако в играх искусственный интеллект программировали таким образом, что эта мысль не могла быть воспринята ими как данность. И это правильно, ибо в противном случае подобное будет выбивать игроков из погружения. Мне кажется, нужно добавить сюда еще немного красок. Оглядевшись, я заметил, как рыцарь драконит, размахивая огромной глифой, пачками уничтожал насевших на него мынов. Хо, уровень этого защитника города приближен к 30-му. Похоже, мы наткнулись на кого-то, ха-ха, сильного. Нам вызвать других? Голос судьи, как обычно, был гулким, но мертвенным. Я проигнорировал его и подлетел ближе. Похищение души, зачем-то повторил я название способности, а потом указал пальцем на драконида. Ящер заорал, его скрутило. Через мгновение в мою руку влетел маленький светлый огонек, который тут же исчез, однако я ощутил, как внутреннее хранилище душ на самую каплю пополнилось, сделав меня чуточку сильнее. Драконит, которого успели облепить низшие демоны, с ревом разогнулся и со всей силы махнул глифой. Однако теперь он создавал ощущение не пышущего силой воина, как раньше, а больного немощного старика. Еще бы, игровой механизм похищения души являлся сильным дебафом. Однако в описании сказано, будто душа переходит во временное пользование того, кто ее вырвал. Из-за грубой потери тело слабеет, а ежели погибает, то при перерождении теряет куда больше игрового опыта, в случае игроков. С мобами же разницы нет, однако то было в Игдрасиле первой версии. Сейчас, я и правда ощущал чужую душу, но вместе с тем чувствовал и то, что вскоре незримые оковы чар попросту прекратят ее удерживать, позволив вернуться обратно. Зато если убить изначальное вместилище. Посмотрев на драконида, я заметил, как на помощь мынам подбежала пара бабау, вооруженных длинными копьями, их излюбленное оружие. Несколько таких вонзилось в стыки брони ослабленного драконида. Зарычав, ящер попытался сопротивляться, но бабау, это не десятиуровневые мыны. Это твари, спокойно растущие до 20 уровней, а потому 1/30 без нормального снаряжения, да с таким сильным дебафом. На моих глазах драконида затыкали копьями до смерти. Каждый удар вызывал поток крови, отчего ящер так жалобно орал, что на миг мне даже стало его жалко. Мне, моба, из игрушки. Причем такого уродливого. Шикарная графика, повторил я. Воистину великолепная картина изысканной графики, закивал Граст, которому вторил судья. Едва не расхохотавшись, я осознал, что и в этой игрушке действительно изощренный и продуманный. Вот только кто, почему, откуда и, главное, как мы тут оказались. Без возможности выбраться обратно. Ох, не думай, я ведь запретил тебе думать об этом. Мысленно прокричал я самому себе. Труп драконида упал на мощенную камнем площадь, после чего я почувствовал, как его душа перестала дергаться в моем внутреннем хранилище, ведь теперь ей некуда было возвращаться. Приятное чувство. Вообще, по лору, дьяволы предпочитали заключать договоры со смертными и получать их души в результате разных контрактов. Дескать, таким образом работать гораздо лучше и проще, ибо все происходит добровольно и даже ангелы с прочими существами светлой стороны не в силах подобному помешать. Ведь люди, и прочие разумные, сами заключали договор с дьяволом. Таким образом дьяволы усиливали себя даже без войн и всяческих конфликтов. Они просто собирали души, каждый день, каждый месяц, каждый год. Пока обычные демоны вынуждены грубо вырывать души из их вместилищ, устраивая бойню и вынуждая охотиться на себя всем местным силам, дьявол спокойно работал и стабильно увеличивал свою силу. Дьяволы законопослушны, они предпочитали действовать по правилам и планам собственного измерения, работали в строгих рамках, веря, что таким образом гораздо быстрее достигнут желаемого. Между прочим, те миры, в которые проникали дьяволы, обычно процветали, ведь взамен на души, до которых цивилизации тех же людей не было особого дела, в отличие от демонов и ангелов, люди никак не могли с ними работать, разве что выбирали какой-то определенный класс. Контракторы получали разные плюшки, которые использовали на собственное благо, чем невольно улучшали общий уровень самой страны, мира, измерения. Дьяволы использовали подобное для собственного блага, постепенно все глубже вникая в суть мира, пока не доходили до уровня, что всякий разумный заключал с ними договор просто потому, что иначе он не мог поддерживать должный уровень конкуренции с остальными. И вот мир становился своеобразной торговой зоной, полностью переходя на демоническую сторону. В общем, одни плюсы. Почесав затылок, я даже не удивился тому, что опять получил порцию новых знаний. И правда, привык. Вместо этого, устав наблюдать за бойней, которая все больше удалялась от стен, где мы приземлились, вглубь города, я взлетел вверх на десяток метров, осмотрев незнакомую игровую локацию. Город выглядел достаточно аккуратным и ухоженным. Выложенные камнем тротуары, ровные вывески, правда, текст незнаком, некогда красивые шатры на месте торговых лавок. Часть уже горела, часть успели измазать кровью, кое-что сломали и снесли. Хаос. На улицах царил хаос. Низшие и даже некоторые средние демоны врывались в дома, бегали по улицам, выискивали врагов или даже дрались друг с другом за чью-то тушу. Типичная картина нападения орды демонов. Более важные и надменные представители моей гильдии прорывались вслед за войсками врага, убивая их в спину и вовсю завывая. Я видел броски огненных шаров, применение способности и полностью захваченное небо, где летало столь много тварей, что закрывали крыльями солнце. Однако при всем этом за нами по-прежнему была лишь небольшая часть города. Да-да, издали и по сравнению с Лимбом он показался мне маленьким, но сейчас, чего уж, город не уступал размерам куполу, то есть имел размер порядка сотни квадратных километров на глазок, само собой. Признаться, я был бы не против по нему прогуляться, ведь видно, что местность проработали на славу. Я даже ощущал запахи. Камень, цветы, навоз, какая-то зелень, еда и кровь, много крови. Цыкнув, осознал, что чрезмерный реализм иногда раздражает. Нет, я понимаю, что убитый человек, или в данном случае огр, гоблин, крысолют или кто там еще, раскидает свои потроха, которые начнут вонять, но зачем? Почему нельзя сделать более приятную анимацию? Хорошо еще, что среди противников в основном твари, которых физически трудно жалеть. Будь здесь город каких-нибудь кошкодевочек, причем анимешных, а не псевдореальных, то такое вырезать было бы кощунством. Нет уж, всех бы захватил да отправил к Малканте, работать в Шинделавре и ее борделях. Малканте, а, демон-лорд, королева Суккуб и еще одно мое дитя. Вместе со стражем Миносом она контролировала второй круг. Хорошо, память, я тебя понял. Спасибо за важную сноску. Раздраженно фыркнув, я закинул руки за голову, заметив, как какой-то богатый дом, целое поместье, в 50 метрах от меня сложился сам в себя. Похоже, внутри кто-то активно веселился, обломки заходили ходуном, а потом наружу показался Гаристра, демон-минотавр из вотчины Бафомета. Протяжно взревев, он яростно топнул, применив какой-то навык, отчего камень вокруг взлетел в воздух с оглушительным треском. Местность на 10 метров вокруг Гаристра обратилась мелкой крошкой и пылью. Лишь через секунду я понял, зачем он так поступил. Под обломками прятались четверо орков, чьи тела от подобного буквально обратились в кашу, которая размазалась по мостовой, словно плавленый сыр по куску хлеба. На получившийся джем моментально слетелись мухи, низшие демоны, которые, никого не стесняясь, стали слизывать образовавшуюся кашицу. Гребаные фанаты Реала, может, стоило понизить планку, не удивлюсь, если здесь еще и срать нужно, проворчал я, глядя, как поток демонов на широкой главной улице столкнулся с защитниками, организовавшими сеть баррикад. Стоящие спереди дикие тролли, облаченные в мощные латы, старательно танковали, сдерживая напор. За их спинами находились дракониды, бьющие демонов длинными пиками. Еще дальше разместились арбалетчики, похожие на недоразвитых арахн, но без человеческой части тела, а со звериной. Это не мешало им в четыре руки ловко заряжать арбалеты болтами, нашпиговывая ими потока Бриканделу, Мынов и Дритчи с вкраплениями Бабау, которые лезли и лезли, и лезли. Но и это не все, ведь за арбалетчиками-пауками выстроилась стена лучников, которые были похожи на людей с четырьмя руками. Нет, не совсем людей, лица отличались, но не слишком сильно. Я бы сказал, что это максимально родственный вид, как хаски и лайки, если брать породы собак. На помощь им стекались ручейки других зверолюдов, успевших нацепить броню и схватить оружие. Я видел как воинов в однотипной форме, так и гражданских, сжимающих в руках топоры дровосеков или самые банальные вилы. Видел и волшебников, которые творили чары первого-третьего уровней, которые почти не наносили ущерба. Куда хуже было, когда колдуны накладывали на своих соратников бафы, особенно если выбирали целью кого-то высокоуровневого. Тогда орда низших несла потери. Впрочем, это не останавливало демонов, ведь при вынужденной остановке и торможении орды низших на противников обращал внимание кто-то из среднего или даже высшего звена. Последние и вовсе зачастую одной ленивой атакой крушили все сопротивление защитников города, создавая огромные бреши в их обороне, куда тут же влетал поток низших, устраивая кровавую вакханалию. И это неудивительно. Серьезно, демонической ордой никто не управлял, просто спустили с поводка, сугубо для массовки. Однако уровень противника был столь низок, что подобный мусор, проходи дело в Игдрасиле, не смог бы сыграть роль даже деревенского ополчения. Поэтому даже полностью неуправляемой орде низших демонов ничего не стоило вырезать стражу и воинов врага. Конечно, на определенных участках даже помощь средних и высших демонов не сдвигала чашу весов в нашу сторону. Во всяком случае, сходу, с высоты мне было отлично видно, как сразу на нескольких улицах образовался затор. Зверолюды собрали ударный кулак из магов, лучников, нескольких крепких бойцов с уровнями под 20 и выше, а также множество солдат, раны которых лечили прячущиеся за их спинами жрецы. Противник разделился на несколько умелых спаянных групп, которым, по-хорошему, нужно противопоставлять тактику, а не тупое закидывание мясом. Но о какой тактике речь, если одного огненного шара от Бриморока или облака гнили от Чазма, демоническая помесь человека и мухи, способные заклинатели, но слабы физически, хватало, дабы такой строй начал рушиться. Признаться, бой меня разочаровал. Я ожидал большего, поэтому сейчас испытывал легкую скуку. Да, картинка здоровская, но игра идет в одни ворота. Словно команду профессионалов из высшей футбольной лиги выставили против дворовых пацанов. К тому же, даже когда находились крепкие противники свыше тридцатки, сдерживающие волну демонов, это все равно не позволяло защитникам организовать контрудар. Демоны отлично умели бороться против врагов, чей уровень превышал их собственный. Почти у каждого имелись неприятные особенности, которые позволяли нагадить даже высокоуровневым противникам. Например, ядовитая кровь или зараза, передающиеся через укусы царапины. И все же размер города диктовал свои условия. Он был большим, а основная масса демонов все еще была зажата в пределах десятка кварталов. То есть, покрутил я головой, мы заняли меньше четверти пространства. Мало. К тому же я не исключал, что сильные противники, уровня ныне убитых драконов и выше, таки вылезут. Пусть не прямо сейчас, но хотя бы во дворце или на подходе к нему. Как-никак мы ведь уже встретили одного ящера 60 уровня. Его облитый водой труп до сих пор валялся где-то в лесу. Прикрыв глаза, я тут же открыл их. Нет уж, если и думать, то только так. Закрыв глаза, я сразу же отвлекался от игры, размышляя о более серьезных вещах. Например, о том, как отсюда выбраться и что происходит в реале. Что скажет Хиди, если я не вернусь вечером? Хотя ей наверняка позвонят и сообщат все еще раньше. Вот только что, несчастный случай, ха-ха-ха, какая глупость. А Роджер и Мишель, как они отреагируют, узнав о моем попадании в больницу или, чем черт не шутит, о моей смерти? Что если, хе-хе, это мои предсмертные галлюцинации вокруг? Это звучало настолько логично, что зубы бешено заскрипели друг от друга, а кулаки сжались силой, способной стереть этот мерзкий город разных уродцев с лица земли. Мои дети ждут меня, пока я нахожусь здесь, не где-то в аду или раю, не переродившись в новом мире, а в игрушке. Застрял в игрушке, ахахаха, слишком медленно, заорал я, отпуская на волю эмоции раздражения и гнева. Вообще, в любой другой похожей ситуации я бы наверняка ощущал волнение, однако сейчас его не было и в помине, лишь медленно тлеющая злоба, выплескивающиеся на все находящееся поблизости. Вслед за этим я почувствовал, как воздух вокруг меня задрожал огнем и злобой. Заполыхавшие пламя, мгновенно испепелившие близко подлетевших врагов. Грасты судья, стоящие неподалеку, на земле, содрогнулись, камень мостовой моментально раскалился и полопался. Камень, до которого было более 10 метров. Ауры непроизвольно включились ауры. У меня их было 4, хотя 2 имели похожие свойства. Первая была максимально простой, огненная аура, которая наносила всем вокруг постоянный урон огнем. Ее, как и любую другую ауру, можно было тонко настроить, дабы, например, не причиняла вреда союзникам. Второй была ересь, которая ухудшала лечение противников ровно в 2 раза. Судя по внутренним ощущениям, эффект должен не только снижать силу поступающего восстановления, но еще и увеличивать его стоимость в мане. Следом шла аура боли, которая была схожа с огненной, постоянный урон всем вокруг, но это не основная ее фишка. Самым интересным являлся эффект возврата урона. Каждый, кто атаковал и попадал по мне, получал обратно 20% нанесенного урона плюс 100 единиц. Эдакий кэшбэк. Последней аурой был шепот порока. Любое существо со злым мировоззрением ощущало ко мне симпатию и соответственно получало штраф к атаке. Работало, правда, лишь с отрицательной кармой, но даже так было весьма неплохо. Смерть стаи демонов, а также сморщенные лица нипов, ощутивших на своей шкуре все эти эффекты, позволили разуму встать на место. Мысленным усилием я перенастроил ауры, чтобы они не действовали на моих союзников. Грасты судья моментально уткнулись лицами в землю, своей коленопреклоненной позой максимально показывая, что готовы немедленно броситься исполнять любой приказ. Втянув воздух в грудь, я медленно его выдохнул. Чувствовался запах дыма. Закрыв глаза, постарался очистить разум. Не получилось, но спокойствие все-таки вернулось. И правильно, какой архидьявол будет крушить все вокруг, словно демон-хаотик. Аналог из игры от чего-то вызвал не злобу, а смех, который я не стал сдерживать. Ох, все-таки нервы и правда не к черту, покачал я головой, слабо улыбнувшись. Но город таким темпом точно будут до вечера ковырять. В голове прозвучала нотка раздражения. Причем завтрашнего. А там еще армия полулюдей подоспеет, отбивать начнет. Какие-нибудь маги подтянутся, ополчение соберется, союзники найдутся и что там еще бывает. Опустившись на землю, я небрежным жестом дал понять нипам, чтобы они перестали страдать херней и выпрямились, что те мгновенно исполнили. Сам же я понял, что порталов в один лишь лимб недостаточно. Похоже, настал черед подкрепления. Благо, что гильдия, созданная Купером, позволяла оперировать сотнями высокоуровневых нипов и тысячами тысяч разной мелочевки. А мелочь играет не меньшую роль, чем сотки, сам себе кивнул я. Ведь кто, кроме мелочи, будет вычищать каждый дом, каждый подвал, каждую кладовую? Кто будет проверять все и всех? Лишь мелочь. Без нее не будет контроля. А без контроля что делать сотки? Убивать всех? Тон у меня был риторическим, а потому я оказался рад, что никто не стал перебивать эти своеобразные мысли вслух. Все-таки и здесь и правда нечто. Пораскинув мозгами, я использовал магию связи, заклинание третьего ранга, сообщение. Еногу, слышишь меня? Поинтересовался я у одного из мною созданных нипов. Господин, тут же выдал он чуточку скулящим голосом. Приказывайте. Еногу напоминал мне пса, который уже замахал хвостом, готовясь выполнить любой, даже самый абсурдный или самоубийственный приказ. Открывай-ка мне портал, ты ведь сможешь, да, а потом собирай свои орды. Необходимо захватить один город и, на миг задумался я, наверное, окрестности. Все-таки деревни вокруг никуда не исчезнут, а значит, надо бы их тоже привести к подчинению. Иначе захват окончательно превратится в какой-то фарс. Сию секунду, повелитель, восторженно завопил он. Слегка поморщившись от громкого крика, я отменил чары, поздно сообразив, что диалог можно вести и мысленно. Эй, я еще не привык к такому. Граст, прекрасно слышащий меня, провел языком по губам. Я знал, что, в отличие от Бафомета или Малканте, Граст периодически сотрудничал с Еногу, хитростью направляя того выполнять те задачи, которые сам Граст выполнять не хотел. Оно и не мудрено. Еногу был достаточно глуп, но по-звериному хитер и жесток. Известный как лорд гнолов и зверь дикости, он был воплощением чудовищной бойни. Еногу мечтал и стремился превратить весь мир в кровавую пустошь. И это именно то, что идеально подходит для моего настроения, которое, несмотря на ранее вырвавшийся смех, правильнее будет сказать, истеричный смех, по-прежнему находилось на уровне дна. Долбаная игра, я не хочу развлекаться в такой момент. Если нельзя меня вытащить, так хоть намекните, что происходит снаружи. Задумавшись, я едва не упустил момент открытия портала, из которого вышел большой, покрытый шрамами гнол с черными шипами на загривке и горящими красным пламенем глазами. Еногу сочетал в себе худшие черты гнола и демона в одной огромной форме. При росте почти в 3 метра его тело было худым и долговязым. Шкуру покрывали пятна желтого меха с коричневыми подпалинами. Покрытая проказой серая кожа и гноящиеся раны уродовали его тело, показывая разложение плоти и духа. Голова Еногу представляла собой большую антропоморфную морду гиены с перекошенной зубастой пастью, из которой постоянно капали струйки заразной, ядовитой слюны. Броня Еногу явно имела донатный скин, ведь состояла из щитов и частей доспехов поверженных врагов, а также украшена кожей убитых противников. Очевидно, что такое было просто невозможно по правилам Игдрасиля, а значит, ей просто изменили вид. Но ничего так получилось, атмосферненько. В правой руке демонический лорд Гнолл удерживал тройной цеп, под названием мясник, состоящий, по лору, из костей убитого бога. Весьма опасное оружие с потрясающим уроном и высоким шансом оглушить цель. «Прибыл по вашему зову, господин», — проскулил Еногу, осматривая местность. Его взгляд на миг пересекся взглядом Граста, но и, очевидно, решил, что сейчас не время устраивать диалог. «Захватить», — обвел я рукой город, откуда продолжали раздаваться разноголосые крики боли, страха и ярости. Войска успели серьезно продвинуться вперед, но большинство высших демонов, а также тех, кто умел летать, распределилось по всей территории города, найдя себе какие-то интересные занятия. Пытать, жрать, мучить, что там еще они могут. Все потому, что я не дал четкого приказа. Без основной ударной силы низшие демоны завязли в грамотной обороне защитников. И хоть даже умственно неполноценному понятно, каков будет итог, меня подобное не устраивало. Хочу быстро, и чтобы от города под конец что-то осталось, а то тут и там уже были заметны зарево пожаров. Наверное, работа бремороков. При росте всего в метр, эти демоны владели высокоуровневой магией огня, обожая поджигать все, на что падает взгляд. Сопротивляющихся перебить, но мирняк постараться оставить. Сильных желательно тоже, хотя, покрутил я рукой, сильных тут и быть не может. В общем, из этого места на 9 кругов напали драконы, так что мы не могли оставить все как есть. Нужно показать ублюдкам, кто здесь хозяин, а потому действуй в своем стиле, но помни о том, что часть горожан должна остаться живой. Может, они что-то знают, имею в виду не способ покинуть игру, но хотя бы то, как называется это место. Как минимум, если они, хех, скажут, что этот континент зовется Игдрасиль, мы поймем, что все-таки застряли в игре. Уже будет чуточку понятнее. От моих слов Еногу радостно запрыгал, что выглядело комично, учитывая размер его туши. «Бойня!» — рявкнул он. «Да, я все сделаю, владыка». Между тем портал за его спиной не думал закрываться, пропуская толпы всевозможных существ, среди которых основную массу составляли гнолы и демоны. Причем Еногу не акцентировался лишь на грубой силе, ибо среди его почитателей было немало жрецов, шаманов, колдунов и им подобных. Чистых волшебников маловато, но даже так магической поддержки было за глаза. Правда, обычно под словами «жрец» Еногу скрывался немытый дикарь, одетый в шкуры, но от этого сила его магии отнюдь не страдала. «Охота!» – заорал на них Еногу. «Убивать! Жрать!» Короткие отрывистые команды произвели эффект долгой пафосной речи. «Жрать!» – асинхронно закричала в ответ все прибывающая орда, стремительно разбегаясь по уже зачищенным от горожан окрестностям. Ну вот, еще одна точка входа, а то один лимб попросту не справлялся. Все сильные демоны, кроме стражи, которая обязана оставаться в городе несмотря ни на что, уже прибыли сюда, а на мелочь надежды было маловато. Зато теперь, с силой двух этажей, этот безымянный город уже до вечера будет полностью зачищен. Ну, не полностью, а так, как я сказал. Еногу поднял голову, издав громкий, полный злобы и бешеной ярости вой. Его охватило красное свечение берсерка, глаза еще больше разгорелись огнем, а мех на видимое из-под доспеха части шкуры встал дыбом, создавая ощущение прочнейшей колючей брони. Ломая под собой каменную дорогу, Еногу бросился вперед, пробивая своей тушей стоящие на пути здания. Он, не обращая ни на что внимания, на бегу топтал низших и средних демонов, изо всех сил стремясь быстрее добраться до врага, погрузить зубы и когти в чужую плоть. Эх, ну вот, не успел начать играть, как уже, по сути, зачистил один из городов Нубитника. Нет, они, конечно, сами виноваты, ибо какого хера надо было нападать на нас, причем сразу драконами? Ну, появился в небе кровавый портал, так и что с того? Для нас это было точно такой же неожиданностью. Впервые за время пребывания в игре меня охватило легкое веселье, приятно разбавляя чувство тяжелой печали, раздражение и напряжение, которые снедали изнутри. Верно, они сами виноваты. Могли ведь направить послов, их бы даже не убили. Слабо улыбнулся я, представив, как дипломаты пробирались бы сквозь лимб. Ты бы убил послов, Граст? Спросил я Нипа, все еще стоящего поодаль. Невольно вспомнил про дракона, которого без разговоров порубил Валрентар. Хотя нет, тогда мы уже формально воевали, так что не в счет. «Конечно же нет, господин», — гордо улыбнулся мой Нип. «Я ведь не Еногу, ни Аркус и ни Демогоргон. Такое не в моих правилах. Каждый из послов был бы принят и внимательно выслушан». Кивнув, я направился вдоль одной из улиц, не центральной, рассматривая окровавленную брусчатку и выбитые двери домов, которых продолжало гореть. Внутри некоторых до сих пор раздавался шум. Наверное, абриканделу, низшие демоны полутора метров ростом, напоминающие смесь человека и горбатой крысы. Они ненавидели предметы искусства, зеркала и красивые вещи, уничтожая их сразу, как только увидят. Каких-либо тел я, как ни странно, не замечал. Вообще никаких. Нет, я видел, что моя армия сжирала трупы на ходу, но не представлял, что это происходило столь массово. Причем отсутствовали и мертвые демоны, а ведь Орда тоже несла потери. Даже если бы я не был тому свидетелем, то догадался бы по окровавленным брошенным копьям бабау, отрубленным рогам, палашам и прочей ерунде, валяющейся то тут, то там. Потери у демонов были, трупов не было. Совпадение, где-то вдали завывали гнолы, которые продолжали сплошным потоком выбираться из портала, точнее порталов, ведь слуги Еногу открыли новые, а еще дальше, ближе к центру, возле огромного драконьего замка были заметны вспышки высокоранговой магии. Видимо, работа Немрадиль, или кого-то из высших демонов. Надеюсь, не разнесут весь город. Жалко ведь, плевать, что он игровой ИИ, или админ, при желании наклепает новых, но чувствуется мне, для поддержания реалистичности ремонт будут делать ручками. Будто бы мне не насрать, негромко спросил я себя, подавив желание обсудить это с Грастом. Стыдно сказать, но иногда мне не хватало такого собеседника, который обожествлял бы меня просто за факт существования, а также ловил каждое слово, беспрекословно выполняя его. Приятно, черт бы побрал. Просто тупо приятно. Это не конченые прогеры-коллеги, подчиненные с работы, которых иной раз воду в кулере хер заставишь поменять. Это не наемные работники, которым нужно отвалить кучу денег и все равно получить миллион вопросов, уточнений и сморщенных носов. Это не жена или дети, которые, конечно, могут подыграть, но это ведь не то, не то. Граст, ты ведь выполнишь все, что я прикажу, верно? Провокационно спросил я, не выдержав напора тщеславия. Вот ничего не могу поделать. Эмоции просто переполняли меня все время нахождения в этой игре. То ли я перенервничал от происходящего, то ли это влияние памяти, которая периодически закачивалась в меня капсулой или хер пойми чем. Возможно, просто эффект незнакомой обстановки и некое обожествление от группы условно-разумных существ. Или всего понемножку, конечно же, повелитель. Он аж остановился, а лицо его приобрело обиженный и одновременно упрямый вид. Вы сомневаетесь во мне, поэтому вызвали Еногу? Хотите, я могу передать ему власть над Лимбом. Хотя нет, лучше не ему, Еногу уже уничтожит город, или это и есть ваш план? Вы преследуете свою цель, желая передать ему Лимб, верно? Вы разочаровались во мне, потому что я допустил нападение драконов. Прошу, Грас ступал на колени, я приму любую кару, все что угодно, лишь бы вымолить ваше прощение. Если такова будет ваша воля, я убью всех драконов этого мира и даже... Граст, добавил я строгости в голос, отчего он мгновенно замолчал, каким образом вопрос по поводу того, выполнишь ли ты мой приказ, перерос в гребаную, нахер мне не всравшуюся проповедь. Простите, повелитель, я... Нип замолк, похоже, и сумел обдумать мои слова и прийти к выводу. Меньше пустопорожнего трепа, больше дела, не устаю нарадоваться этой системе. Виноват, коротко закончил он. Замечательно, сдали ехидство, кивнул я. А вопрос, если что, не имел под собой никакого подвоха. Граст склонил голову, но у меня сложилось впечатление, будто мозг демона уже строит сложную многоходовку, в которой я якобы заложил двойное, нет, тройное, дно. Забавное поведение, которое иногда может быть полезным. Внезапно, идя по пустынной, не считая луж крови, дороги, я услышал чей-то голос. Это человек, наверное, авантюрист. Голос был звонким, но не писклявым, а скорее сильным, как у профессионального оперного певца, привыкшего брать самые сложные ноты. А потом, откуда-то из подвала, выбралось сразу четверо полулюдей, удивительно похожих на человека. Их отличали лишь длинные заячьи уши, стоящие торчком, чуть более густой мех на голове, а также загнутые в другую сторону ноги, в области колен. Может, отличий было больше, но одежда скрывала значительную часть их тел, опять-таки как у людей. Удивленно на них посмотрев, я даже на миг приоткрыл рот. Да твою же мать, я только недавно размышлял на тему, что кошка-девочек убивать нельзя, потому что они милые и все такое, а тут вылезла целая семья. Мужчина, женщина и двое детей. Почти образцовая картина. Они казались до невозможности настоящими. Измазанные гарью и пеплом, припорошенные пылью, оставляющие красные следы, так как наступили по дороге в одну из кровавых луж. Лица были удивительно человекоподобные, я бы сказал, миловидны. Причем даже у мужчины было в нем что-то от корейского поп-певца, которому сделали парочку качественных пластических операций. И я не про разрез глаз, последний был абсолютно нормальным, а про общую фактуру. Пожалуйста, уважаемый. Бросились они ближе, мельком взглянув на судью Игроста, но отсутствие явных демонических черт, похоже, здорово сбило их восприятие. Вы явно сильные, ведь такие доспехи, такое оружие. Глава семьи упал на колени, не добежав до меня 3 метров. Просим вас, искренне просим, помогите нам. Навечно останемся в долгу, клянусь 4 богами. Женщина и дети поступили так же. Посмотрев на последних, увидел мальчика и девочку, которые невольно напомнили мне моих, настоящих, оставшихся где-то там, в реальном мире, пока их отец играет в сучьи игрушки. С трудом подавив приступ злобы, мрачно оглядел задрожавшее семейство. Клятые и думают разжалобить меня детьми и симпатичными мордашками. ТЦ и ведь получилось. Чего уж у меня возникло желание остановить штурм. Каким образом вас не почуяли демоны? Хмуро спросил я, справившись с эмоциями. Мы спрятались, господин, заикаясь, промямлила женщина, забавно шевеля ушами. «Пожалуйста, мы сделаем что угодно, хотя бы детей, хотя бы их спасите». Слезы ручьем потекли из ее глаз. «Запрещенный прием, запрещенный, я ведь не чудовище, а обычный, мать его, человек». Плач милой зайцы девушки нельзя показывать психически нормальным людям, особенно мужчинам, мы тут же начинаем их жалеть. Ха, ну да это не неведомые дракониды, не уродливые агры, не отвратительные слизни. Это пушистые зайцеподобные люди, которые умоляли им помощь. Причем эта самая помощь не стоила мне ни малейших усилий. Граст, они могут послужить источником информации, щелкнул я пальцами, не желая показывать коварному и... что позорно размяк, организуй комнату в коридоре, только не пыточную. Конечно, повелитель, я даже и не думал о таком, все-таки не Бафомет, поклонился он, немедленно обустроим, накормим, напоим, дадим отдохнуть, все по высшему разряду. Приложив палец к виску, он, судя по виду, применил заклинание сообщения, и общение вел мысленно, а не как я, вслух, а потом открыл портал. Семейство уставилось на нас широко открытыми глазами, и если дети больше с любопытством, на вид им было порядка 10 лет, то вот их родители, кажется, начали что-то подозревать. Во всяком случае, лицо мужчины накрыло тень, его челюсти сжались, руки и ноги задрожали, правда, непонятно от чего. Женщина же поступила хитрее, и хоть я видел, что она очевидно заметила неладное, но лишь рассыпалась в благодарностях и даже уткнулась лицом в грязную мостовую. «Идите, вас встретит», — коротко выдал им Граст. Я видел, что не пораздражало их поведение и слишком долгая задержка перед исполнением приказа. «Живо», — добавил он мощи голосу, который приобрел заметные демонические нотки. Зайцы-люди резво поползли к порталу, даже не вставая с колен, так и вошли в него. Глава 3. Новый мир. Портал, за которым была видна изысканная, богато украшенная комната замка Карадар, закрылся сразу, как последний зайцелюд зашел в него. «Какие жалкие существа!» — громогласно произнес судья сразу после этого. «Я направил бы их души на пятый круг. Судья, он же страж первого круга, этажа, занимался судом. Вот так поворот, вот так неожиданность. Вообще, по лору гильдии, чертова память, он распределял души по этажам, после чего они начинали свой тяжелый путь к процессу полного очищения личности. Это основная цель их существования, то есть души в аду. По лору, гильдия 9 кругов представляла собой тот самый, чуть ли не каноничный ад, принимали тот облик, который был у них до смерти, только ослабленный до сущности первого уровня. Они были немощны, как новорожденные котята, то есть немощны по сравнению с типичными представителями Игдрасиля. Однако по сути они являлись первоуровневыми представителями своего вида, имея лишь те силы и особенности, которые имел бы взрослый человек со стандартными характеристиками. После попадания в лимб решением судьи души направлялись на выбранный им круг, где сталкивались с нечеловеческими условиями. Бесконечный труд, пытки, насилие и психологическая ломка – это постепенно приводило к разрушению личности. Особо стойких направляли к профессиональным палачам, которые завершали этот процесс, обращая разум души в аморфное нечто. Потеряв всю память и свою личность, души очищались и начинали впитывать энергию, которую порождал сам этаж, круг, превращаясь под ее воздействием в низшего демона, мына. Процесс этот напоминал постепенное изменение тела, когда, к примеру, с каждым днем у условной души человека, очищенной, отрастали клыки, рога, когти, кожа менялась на шкуру и прочее. И вот через некоторое время в аду появлялся новый низший. Далее эти твари, мыны, набирали опыт, который постепенно, до определенного предела, капал сам по себе. В дополнение к этому низшие дрались друг с другом, выполняли задания более высокоуровневых демонов и прогрессировали. Со временем, в зависимости от своих действий и количества собранного опыта, они преобразовывались, таким же образом, как из души, в более продвинутый вид низших демонов, например, Абриканделу или Дредча, а дальше шло по нарастающей. Но это если рассматривать естественный процесс. Зачастую ситуация строилась иначе. Демон высшего ранга при нужде мог преобразовать мейнов в то, что ему было нужно на данный момент. На это тратилось лишь мана и немного крови. Отведавший ее мейн обращался в того низшего, который был необходим высшему. Например, летающего мелкого беса Квазита, который частенько служил посыльным. «И какой же ты заметил в них грех?» — заинтересовался я, уточнив у судьи. У этого не побыла способность видения душ, которая позволяла изучать память, карму и совершенные поступки, дабы верным образом распределять их по кругам. Работала она, правда, только на тех, кто был ниже уровнем, и была достаточно бесполезной по меркам Игдрасиля, сугубо ради соответствия занимаемой должности. Однако сейчас у меня почему-то сложилось ощущение, что судья и в самом деле мог одним лишь взглядом оценивать абсолютно каждого, кого встретит, видеть его душу. «Глупость, никчемность и унылость», — ответил он. «Просачивающийся лес стал бы их новым домом. Пятый круг, кстати говоря, вотчина Еногу. Хах, не повезло бы зайчикам. Хотя я не знал ни одного места в гильдии, где кому-то могло бы повезти, особенно в виде распределенной души. Допрос я проведу лично, господин», — почтительно выдал Граст. «Или вы хотели бы, чтобы мои слуги сделали это прямо сейчас, дабы к моменту захвата города мы уже имели все сведения?» «Сам ответь на этот вопрос, Граст», — покосился я на него. «Возникло ощущение, что мне в заместители назначили нового, чересчур ответственного подчиненного, с недостатком инициативы, но большим, просто большущим, желанием подлизаться. Я немедленно направлю лучших дознавателей», — встрепенулся он. «Без всякого насилия, максимум с каплей магии или алхимии. Они даже не поймут, что произошло». Не удостоив его ответом, я отвернулся, бросив взгляд на пустынную улицу. Периодически по ней пробегали мелкие демоны и гнолы, но горожан не наблюдалось. Граст тем временем снова применил сообщение, ведя с кем-то мысленный диалог. Я направился дальше, буквально выискивая то, что отвлекло бы меня от паршивой реальности. «Сколько мы уже здесь? 2 часа? 3?» Не следил за временем, но в любом случае довольно долго. «И нас до сих пор никто не вытащил. Что за херня? Неужели и правда случилась какая-то авария с капсулой? Хах, но почему сразу у 6? Так не бывает. А что, если те игроки, Орион, Вандервард и прочие, тоже не пы?» «Нет, не сходится. Я ведь, когда вошел в игру и еще работала панель администратора, видел и общался с ними. Причем по-старому, со смайлами и масками вместо лиц. Что, получается, мы все и правда оказались где-то? Вместо отключения серверов гильдия и ее обитатели перенеслись в какое-то иное пространство и, похоже, мир. Игдрасиль 2, хватит, Итан, признай уже, что это не она, это не Игдрасиль. Игра как мир, мир как игра», едва слышно, нараспев произнес я, а потом заметил настоящее светопреставление ближе к центру города. «Похоже, кто-то применил очередные высокоуровневые чары. Может, кстати, даже не Немрадиль. Тролл тоже умел в магию, все-таки друид. Чего уж, каждый высокоуровневый игрок, даже без единого колдовского уровня, мог использовать свиток, жезл, сферу или артефакт. Разумеется, имелись некоторые классовые ограничения, но, учитывая количество уникальных заклинаний, я был уверен, что даже чистый воин или варвар мог использовать какие-нибудь заклятия высшей магии при помощи сторонних вещей. Взлетев, я направился ближе. Здесь, на зачищенной окраине, делать было уже нечего. Разве что и правда смотреть на архитектуру. Ха-ха. Сильно высоко в небо я не поднимался, не было нужды, напротив, держался ближе к крышам и даже один раз применил навык, прикончив прячущегося за дымоходом гоблина-арбалетчика. «Забыл про небо», — усмехнулся я, когда только заметил его, а потом, на чистой интуиции, использовал способность «Хлыст бесконечной ярости». Этот навык превращал примененное оружие в длинный огненный хлыст, которым можно было бить на расстоянии до 30 метров. Урон оружия и его уникальные особенности не просто сохранялись, к ним шла прибавка в виде дополнительных 50% урона тьмой, это не считая моей обычной прибавки в 50% к любой атаке уроном от огня, а при попадании на врага накладывался дебаф, понижающий показатель брони на 30%. У дьяволов вообще была херова туча разных дебафов, отчего бой с ними превращался в муку. Даже более сильный и опасный противник, упусти он инициативу, имел шанс оказаться в роли бесполезного куска мяса. Но сейчас у меня не было цели вести долгий бой, где я бы скакал телепортами вокруг сильного врага, поливая его дебафами, атаками хлыстом, издали, лучами тьмы, заклинаниями и прочим арсеналом. Зачем? Передо мной 7-уровневый гоблин. Хлыст легко и без каких-либо усилий разорвал его на куски. Я на мгновение даже подзавис. Нет, не потому, что сцена была жуткой или чрезмерно реалистичной. Подсознательно я уже привык к тому, что противники тут чудовищно слабы, так что ожидал мгновенной смерти моба, или не моба, не думать. Однако гоблин не просто умер, его прямо-таки разорвало на части, а образовавшиеся куски мяса, пока летели вниз, еще и обуглиться успели. Подавляющая мощь, как сжигать бабочек огнеметом, ожидая, что у тех лишь немного подсохнут крылья. Ага, конечно, с секундным опозданием добротный каменный дом, на котором сидел гоблин, начал крошиться и рушиться. Я успел рассмотреть, что хлыст срезал кусок несущей стены. К тому же какие-то его эффекты, или тьма, или огонь от моего клинка, сильно попортили материал, из которого он был построен, так что строение попросту обвалилось, сложившись само в себя. Впервые я играл столь мощным по меркам мира существом. Этот аватар, Морок, с его силой превосходит все, что можно представить. Вытянув руку, я посмотрел на нее, на миг словив ощущение перебора пафоса. Наверное, со стороны я выглядел клоуном, но здесь и сейчас, в моей голове, подобное казалось мне очень нужным, важным. Вот ладонь, сила которой без каких-либо усилий уничтожила дом. Обычной атакой с навыком, без перенапряжения. «Зачем это?» – прошептал я и перевел взгляд на орду демонов. Сверху мне открылась картина, как твари заполнили практически половину города. Порталы продолжали исторгать из себя орды, что распространялись по окрестностям, перебираясь даже за стены. Отсюда мне были заметны зарево пожаров из ближайших деревень, видимо, до них уже добрались. Резня, как и говорил Еногу. А кто ее вызвал? Кто отдал этот приказ? Ладно, чего уж, я ведь архидьявол, мне положено. Пусть местные орки и прочая нечисть будет благодарна, что быстро сдохнут. Небось сами людей жрать не брезговали. Я поймал себя на мысли, что от чего-то испытывал чувство вины перед нарисованными зверолюдами, которых перебили мои войска. Это. Вот что делает чертова реалистичная графика, едва слышно пробормотал я и грязно выругался. Мне и правда было жалко тварей, вот какой я мягкосердечный. Поэтому я пытался мысленно очернить их, ведь не могло же так быть, что я приказал убить хороших существ. Ведь тогда вышло бы, что зло – это я. Нацисты себя также утешали, Итан, криво ухмыльнулся я, а потом вздохнул. Ой, да идите вы в жопу. Я что, уже не могу отыграть мировое зло, даже в игрушке. В конце концов, ну кто, задрачивая различные стратегические игры, хоть раз не пытался создать свой третий рейх, или хотя бы плеть Артеса. Кивнув, я ощутил толику душевного спокойствия, а потому полетел дальше, не давая мыслям волю и не вспоминая, что не так давно пришел к выводу, будто бы нахожусь совсем не в игре, а где-то, нет, не стоит ломать голову, просто ждем помощи, вот и все. Подлетев ближе ко дворцу, я заметил, что бои продолжались лишь рядом с ним. В остальных местах город уже не оказывал сопротивления, позволяя демонам веселиться так, как они изволят. Крушить, убивать, жечь и жрать. Часть демонов также предавалась кровавому насилию, хотя каким образом у кого-то умудрялся подняться на того же крысолюда, я решительно не понимал. С другой стороны, хочется и пусть. Где, как не здесь, реализовывать свои низменные страсти? Возле дворца линию обороны держала мощная стена драконидов, а также, судя по виду, какие-то могучие замковые гвардейцы. Их уровни колебались от 15 до 25, что было рекордом для этого города. Возглавлял оборону высокий зверолюд, который походил на конструктор из разряда «собери сам». У него была голова саблезубого тигра, верхняя половина тела человеческая, а нижняя, как у кентавра, но ноги не лошадиные, а тоже тигриные. Я так в детстве, в мире будущего, слива играл, меняя детальки от разных наборов. У тигролюда был 43 уровень, а еще он владел мощным копьем со светящимся наконечником, который бил элементом света. Подобное наносило демонам и нежити дополнительный урон, это помнил я сам, ведь какое-то время играл в Игдрасиль. Еще у предводителя остатков сил противника имелись качественные составные доспехи, созданные, судя по виду, специально под него, ибо никто, кроме существа со столь несуразным телосложением, попросту не мог бы их носить. Тигролют одним взмахом убил нескольких мейнов, прикрылся наручем от волшебной стрелы квазита, тут же бросил в него метательный нож, отчего мелкого летающего демона, похожего на беса, откинуло далеко в сторону. Я успел заметить, что нож попал ровно в центр его груди, оставив там глубокую и, очевидно, смертельную рану. Против тигролюда выступил кабаноподобный нальфишни, высший демон с маленькими крылышками и огромной вонючей тушей, представляющий собой сплошные складки сала под мохнатой шкурой. Нальфишни очень сильны в ближнем бою, но предпочитают магию, в которой их способности еще выше. Хрюкнув, демон сотворил чары шестого ранга, распад, которые представляли собой зеленый луч. Тигролют едва успел уклониться, отчего луч зацепил его лишь самым краем, легко обратив кусок брони в пыль. Вместо командира зверолюдов распад попал в одного из драконидов, превратив его в серый песок, быстро и неотвратимо. А еще подобное создавало существенные сложности с воскрешением. Тела-то уже не было, разве что высшие воскрешения использовать. В ответ тигролют ударил копьем, причем столь быстро, что Нальфишни успел лишь прикрыться когтистой рукой, которую противник пронзил насквозь. Зарычав, демон подался вперед, пытаясь схватить его второй рукой, не раненый, но тигролют отпрыгнул, ведь был более мобилен благодаря четырем лапам. Левая рука Нальфишни дымилась, рана на ней была прожжена светом, отчего морда демона страшно перекосилась. Раскинув руки и задрав голову, Нальфишни провозгласил круг смерти, тоже шестиранговые чары, но уже площадные. Рядом с командиром противника будто бы капнули чистой тьмой, вот только попав на землю, эта капля не пропала, а подняла волну, которая покатилась во все стороны, мгновенно поднявшись на высоту человеческого роста. Проходя как сквозь демонов, так и сквозь зверолюдов, она иссушала и калечила тела, вызывая трещины на коже, из которых начинала течь от чего-то черная кровь. Тигролют, однако, перепрыгнул эту волну, обрушив наконечник копья, словно дубину, на голову Нальфишни. Самое удивительное, он попал. Страшно взвыв, кабаноподобный демон отступил, тут же начав что-то колдовать, но его противник вновь махнул оружием и отсек Нальфишни сразу два пальца. Пожалуй, я бы сказал, что несмотря на отставание в уровнях, преимущество экипировки позволило бы командиру зверолюдов победить, но не стоило забывать про остальных демонов. Со спины тигролюда атаковал Хизру, успешно поразив его своей огромной булавой. Зверолюд, у которого что-то хрустнуло, упал, тут же перекатившись. Однако этим воспользовался возникший из скрытности навык Бабау, ударив тигролюда копьем прямо в глаз. Этого времени хватило Нальфишни, чтобы сотворить еще одни чары «Испепеление». Поток пламени охватил тигролюда, который оглушительно взвыл. Его мех мгновенно обратился пеплом. Он попытался прыгнуть в сторону врага, но Нальфишни бросил в противника верещащего дредча, чем на миг сбил того с толку. Следом за этим Хизру вновь ударил зверолюда булавой, ломая броню, а заодно и кости. Вот так сильнейший воин города, еще и с артефактами, не сумел победить даже одного высшего демона, хмыкнул я. Остальные игроки, как и я, в бой не вмешивались. Во всяком случае, сейчас я видел, как Вандервард изучает одну из своих сабель, фехтуя ей. Рядом стояло несколько статуй зверолюдей, похоже, применила классовый навык Горгоны. Обращение в камень. Неподалеку от нее, на невысокой крыше, сидела Немрадиль. Эльфийка легкомысленно болтала ногами и что-то напевала себе под нос. Девушка смотрела в небо и время от времени использовала какие-то заклинания. Иногда бросала их в воздух, иногда куда-то в город. В противников она особо не целилась, и если попадала, то чисто случайно. Орион что-то обсуждал с Тарнарином. Периодически слышался смех. Похоже, эти двое хорошо знали друг друга и сейчас будто совместно смотрели фильмы с полным погружением. Отсутствовал лишь Валрентар, но учитывая, что его нет на площади перед дворцом, я думаю, он или уже внутри дворца, или где-то на другой стороне города. Хер бы его знал, что Минотавр там делал, но тоже, очевидно, не скучал. Все-таки морг типа того же Игдрасиля способны развлекать не только битвами, прокачка и квестами. Здесь очень много различных интересов. А тут, судя по всему, ввели возможность сексуального контента, задумчиво пробормотал я, коснувшись своего паха. Все ощущалось таким реальным. Сука, сука, у меня уже мозг кипит. Хотя стараюсь не думать. Еногу завывал в кровавом бешенстве в четырех улицах отсюда. Там, похоже, сконцентрировались силы защитников, но я не сомневался, что демон-лорд разорвет их в клочья. Слишком велика разница в уровне и снаряжении. Среди гарнизона и стражи этого нубитника я лишь один раз видел артефакт, копье того тигролюда. Но и оно явно не было чем-то особо выдающимся. И тут, словно дожидаясь этого момента, во дворце, на высоте примерно 30 метров, открылся широкий люк, из которого вылетела еще одна стая драконов наподобие тех, которые атаковали Лимб. Их было поменьше, однако это являлось единственным отличием. Стая дико заревела и обрушила потоки пламени на гомонящую демоническую орду, за раз сжигая десятки, если не сотни низших демонов. Дракониды и зверолюды восторженно завопили, приветствуя ящеров, после чего сразу начали перестраиваться, будто посчитав, что проблема демонов уже решена. Ха-ха, не думаю. Прошлые драконы, атаковавшие 9 кругов, не продемонстрировали ничего, что представляло бы для гильдии угрозу. Оглядев летающих ящеров, часть которых уже схлестнулась с высшими, я сразу посмотрел на одного из них, который выделялся на фоне остальных. Синий дракон. Он был немного больше размером, а еще, единственный из всех, не стал реветь, вместо этого осматривался, будто бы подсчитывая цели. Также я заметил, что остальные ящеры старались охранять его, не допуская приближения демонов. Хо, интересно. Я прищурился. Дракон казался странным. Попытавшись узнать его уровень, я понял, что не могу этого сделать. Так-так, похоже, на него наложены антишпионские чары, 8-й ранг, или их аналог. Неприятно. Нет, не опасно, ибо даже если он сотка, то он один, а против него только высших демонов, чьи уровни доходят до 60-го, здесь наберется штук под 200. Еще 6 игроков соток с полным снаряжением и 3 нипов, тоже упакованных по самую макушку. И все же, когда синий отделился от стаи и открыл пасть, которая засветилась ярким белым светом, я интуитивно наложил на себя защитные чары, тело сияющего берилла, которые повышали защиту и блокировали одну атаку любого типа. Чем-то напоминало мою всевидящую броню Аргуса. Яркий поток света обрушился на город, буквально заполняя силой все, что находилось вокруг. Я видел, как сияющая волна затопила демонов всех форм и размеров, от низших до высших, а также задела гнолов, гарпий, минотавров и прочих тварей, сражающихся на нашей стороне. Подавив желание прикрыть глаза, я и сам столкнулся с потоком света, хоть и осознавал, что могу увернуться, то есть телепортироваться. Однако же хотелось ощутить силу потенциального босса. Хм, спустя пару секунд свет потух, будто бы его и не было, чары защитили и отразили все. «Вы как?» – бросил я взгляд на Гросста с судьей. Первый улыбнулся. Похоже, он тоже успел наложить нужные защитные заклинания. Второй имел ощутимые подпалины на броне и одежде, однако ничего действительно серьезного. «Немного обожгло», – проговорил судья. «Неприятно, но ничего смертельного. Неплохо, учитывая, что заклинание было площадным, а у судьи, так-то, весьма высоко развито сопротивление самым разным эффектам, включая свет». Обернувшись к городу, я увидел улицы, наполненные серым прахом, как после заклинания распад. Видимая мне часть демонической армии потеряла 3/4 своего числа. Большинство демонов обратились в пыль. Исключение составили высшие или те, кто умел колдовать, наложив на себя подходящие защитные чары. Но и эти существа имели ощутимо помятый вид. У кого-то облезла шкура, выжгла глаза, перебила конечности. Самое удивительное, колдовство дракона сработало только и исключительно на демонов и их союзников. Зверолюды восторженно завопили и бросились добивать раненых тварей, кромсая на куски даже ошеломленных высших. Хотя нет, погорячился. Шкуру высших демонов атаки 10-20 уровневых существ просто не пробивали. Наконец-то хоть кто-то серьезный. Даже отсюда различил я рев Валринтера. Минотавр выскочил из дальней части города, стремительно сближаясь с драконами. «Идем», — махнул я рукой своим нипом. «Кажется, настал момент вступить в бой». «Порталы все еще открыты», — хмыкнул Граст, который обернулся и будто принюхался. «Не удивлюсь, если он реально почуял запах лимба и просачивающегося лиса и ногу. Новый сброд набежит быстро. Погиб лишь мусор», — согласился судья. «Низшие и средние. Система возрождения из 9 кругов скоро вернет их к жизни с потерей уровней. Хотя, впрочем, обернулся я, пойду один, а вы действуйте на свое усмотрение. Мне не хотелось, чтобы эта парочка мешалась под ногами». Сосредоточившись на определенной точке пространства, я телепортировался в потоке огня и оказался на вершине высокого строения непонятного назначения, посмотрев на площадь сверху вниз. На первый взгляд картина предстала нерадостная для меня. Ну, проигрывать ведь всегда неприятно, верно? Вдобавок к тому, что я застрял в какой-то херовой игре, пусть будет игре, моя новая теория, еще и вдувать в этой херовой игре. С другой стороны, битва до текущего момента была откровенно в одни ворота. Слишком легко и просто. Может, сейчас будет хоть какой-то интерес? Синий дракон, чей вид прямо кричал о благородстве и возвышенности, спрятался за спинами других ящеров, цвета были разными, где как будто отдыхал. Я видел, что заклинание тяжело далось дракону. Он имел вид осунувшегося больного змееныша, но при этом интеллект в его глазах и не думал пропадать. Он несколько удивленно оглядывался, словно не ожидая, что после применения чар выживет так много противников. Остальные драконы сформировали летающий кулак и единым отрядом понеслись на демонов. Одного из вроликов натурально спалило, обращая в горящую головню, а он, так-то, был высшим. Самоуверенного Балора, вставшего на пути стаи, попросту смело, причем каждый из драконов по пути не забыл ударить его крылом или хвостом, отчего изувеченная полуживая туша изломанной куклой завалилась на землю, расколов камень, коим была выложена площадь, в дюжине мест. К драконидам подоспело подкрепление, которое, похоже, выжидало подходящего момента, прячась во дворце. Новички были закованы в крепкую рыцарскую броню, отчего напоминали элиту. Уровень каждого приближался к 20-му, а единообразное вооружение и дисциплина буквально кричали, что так же просто, как с остальными, здесь не получится. На глазок, с учетом тех зверолюдов, что уже находились на улице, общее число врагов стало приближаться к 1000. Закованная в сталь армия единым фронтом навалилась на раненых демонов, которые только-только отошли от световой волны синего дракона. Длинные полуторные и двуручные клинки, части из которых светились во время удара, чем-то похожи на воинские приемы, стали обрушиваться на остатки моей армии, разрубая демонов на части. Я заметил, что даже высшие демоны, обычно неуязвимые к атакам низкоуровневых существ, ощущали боль, если попадали под светящиеся атаки неизвестных, память молчала, приемов. Неужто какая-то уникальная фишка местных? Я хмыкнул. Внезапная контратака все еще не казалась мне опасной, однако вызвала угасший было интерес. И правда, даже нубитник должен иметь какой-то шанс наказать чрезмерно наглых игроков. Я ведь словно играл с читами. Теперь же враг огрызнулся, показав клыки. Возможно, он даже сумеет перемолоть все мои, и когда я начал ассоциировать 9 кругов как свою гильдию, войска, вынудив задействовать элиту, Аркуса с его легионами нежити, безумного Демогоргона, искушающую Малканте, коварного Бафомета. Не сейчас, память, пришлось силой заставить мысли сосредоточиться на текущей обстановке, а не зависнуть в размышлениях о нипах. Рассматривая стальной кулак зверолюдов, я потер ладони друг о друга и с трудом подавил желание применить мощные площадные чары. Ад, сойди на землю 10-го ранга, мгновенно обратит в прах чуть ли не весь этот город, не то что пару тысяч зверюк. Но не будет ли это выстрелом из пушки по воробьям? Хех, Гразд бы сказал, поберегите силы, владыка. Но я бы просто заставил выполнять свою работу низших. Иначе как-то нечестно получается, если даже такую мелочь, уровни имею в виду, мне придется брать на себя. Верно, лучше уделить внимание драконам, взглянул я на ящеров. Если, конечно, мои напарники не прикончат всех без меня.